Глава 7. Жарко, хочется пить. Андрей и еще двое чумазых мальчишек идут к уличному водопроводу. Возле водопровода копошатся еще несколько совсем маленьких ребятишек. В руках одного из них небольшой розовый воздушный шарик. Один из приятелей сует Андрею в руку проволоку и шепчет на ухо, чтобы он проткнул шарик. Недолго думая, Андрей незаметно тыкает шарик проволокой. Хлопок! Шарика нет. Растерянный мальчишка смотрит по сторонам. Его взгляд встречается со взглядом Андрея. Он не плачет, но в его глазах растерянность и обида. Андрею становится очень стыдно. Андрей снял с головы ободок. Прошло уже столько лет, а он хорошо помнил этого мальчишку. Ему и сейчас было очень стыдно. Подошла Арина. Молча села рядом. Андрей сознательно перешел к негативным чувствам и эмоциям. Это ему далось непросто. Но через это нужно было пройти, чтобы его потомки имели полное представление об эмоциях людей его времени. «Мне было тогда лет 10», — сказал он. «Это чувство стыда. В жизни я совершил много поступков, за которые мне стыдно, но этот, вроде бы не такой страшный, преследует меня до сих пор. А я однажды стерла файлы всей учебной группы, потому что сама не успела подготовиться. В результате задания отменили совсем, и наша группа не смогла набрать нужное количество баллов для перехода на новый уровень. А еще...» «Пока не нужно все рассказывать», — перебил ее Андрей. «Теперь ты будешь испытывать угрызение совести за многие плохие поступки. Я тебя хочу научить еще кое-чему». Андрей надел ободок сканера. Арина заняла свое место и тоже одела ободок. Это было также одно из детских воспоминаний Андрея. Он заново пережил свою первую любовь. Это произошло еще в детском саду. Андрей уже давно решил, что пойдет именно таким путем, от самых наивных и чистых детских чувств до взрослой чувственной любви. Это воспоминание оказалось очень приятным. Оператор сканера так и не смог понять, почему на лицах его подопечных блуждает счастливая улыбка. Исследовательский отсек они покидали с абсолютно разным настроением. Детские воспоминания тронули в Андрея давно забытые душевные струны. На него нахлынула тоска. Тоска по Сашке, по маме с папой, по родной планете, по осенним листьям и грязи на дороге. Он хотел домой. Кому нужен этот космос, если рядом нет тех, кого он любит и ради кого живет? Он даже не заметил, как проводил Арину и дошел до своей каюты. С большим опозданием вспомнил, что они даже не пошли ужинать. Видимо, Арина поняла его состояние и решила дать ему возможность побыть одному. Он был ей очень благодарен за это. Андрей подошел к терминалу сервиса своего жилища и активировал меню видовых проекций. С удивлением заметил раздел 21 века. Раньше его не было. Наугад выбрал один из вариантов. Через секунду он оказался в своей детской комнате. Да, это была его комната. Все те же старые салатные обои, его старый самодельный стол, окно с видом на соседнюю девятиэтажку. Не было только личных вещей, игрушек и одежды, которая обычно была разбросана по комнате. Андрей прочитал пояснение в меню. Интерьер 21 века воссоздан из воспоминаний Дорогина А.С. Он нажал клавишу отмена. Иллюзия исчезла. «Вот так, Андрей Сергеевич. Теперь каждый желающий сможет пользоваться тем, что тебе дорого», — подумал Андрей. «Ты теперь человек общественный. Ну что ж, пользуйтесь, потомки. Надеюсь, вам это пойдет на пользу». Он походил из угла в угол, потрогал толстый шершавый лист. Бегонии улегся на кровать и воткнул в волосы заколку нейровизора. Корабельное нейровидение предложила научно-видовую программу о подводном мире Каймановых островов. Андрей не стал искать другое и погрузился в морскую пучину. Арина, напротив, была в хорошем расположении духа. Наконец она нашла объяснение странной привязанности к Андрею. Она чувствовала постоянную потребность в общении с ним, часто думала о нем. Теперь она знала точно – это влюбленность. Андрей наполнил ее жизнь новым смыслом. Ей очень хотелось быть таким же, как он, человеком способным жить непрагматичными мыслями и поступками. Он многому научил ее. Да, она и раньше умела радоваться и огорчаться, но теперь фонтан чувств переполнял ее душу. Впервые она стояла у зеркала и рассматривала себя. Она чувствовала себя женщиной. В голове возникали странные вопросы. Красива ли она? Нравится ли она ему? Невольно Арина пыталась найти внешнее сходство между собой и той маленькой девочкой, которая была в его воспоминаниях. Абсурдность такого сравнения была очевидной, но она ничего не могла с собой поделать. Все остальные проблемы отошли на второй план. Она тоже забыла про ужин. Хотелось только одного, чтобы поскорей наступил завтрашний день, и она снова будет рядом с Андреем.